Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Валерий Анатольевич Ефремов. Наша слушательница, москвичка Ведёхина Галина Яковлевна, прислала довольно-таки развернутый на двух страницах большого объема и мелким почерком письмо, связанное с происхождением словосочетания «битый час». В одной из программ мы как-то упоминали о том, что это достаточно интересный с этимологической точки зрения фразеологизм. Галина Яковлевна провела интересную лексикографическую экспертизу, сопоставила несколько словарей, привела в своем письме примеры употребления этого словосочетания в художественной прозе и даже в некоторых публицистических изданиях, но при этом, к сожалению, совсем ничего не сказала о происхождении самого фразеологизма, а оно действительно весьма и весьма интересно. Это исконно русский фразеологизм, появился он в середине 15 века, а возник в связи с появлением первых часов с боем. Слово «час» первоначально имело значение «время». Кстати, в украинском языке это значение до сих пор сохранилось, там время и называется «часом». А в, допустим, белорусском языке журнал, заимствование с французского в русском языке, передается как «часопис», то есть буквально «время-описыватель». Так вот, «битый час», фразеологизм, который означает «очень долго», восходит к представлению об ударе часов для обозначения того или иного промежутка времени. В 1404 году великий князь Василий Дмитриевич приказал соорудить в Москве башенные часы. Кстати, надо заметить, что это было одно из первых подобного рода сооружений в Европе. Это важное событие таким образом отмечено в летописи. «Сий же часник наречется часомерье, на всякий же час ударяет молотом в колокол, размеряя и рассчитая часы ночные и дневные. Не бочил человек ударяше, но человека видно самозванно и самодвижно, странно лепно, никако сотворено есть человеческой хитростью, переизмечтано и преухищрено». Нельзя не подивиться красоте русских летописей, тому языку, который в них использовался. А как это по-русски? Наша слушательница Елена Свирская из города Вязьмы задает весьма и весьма краткий вопрос. Как называть жителей Вязьмы Смоленской области? «С детства слышала, — пишет Елена Свирская, — «Вязьмичи». Сегодня произносят «Вязьмича». Как же все-таки верно? Я как-то уже упоминал очень хороший и интересный словарь Городецкой Инны Леонидовны и Левашова Евгения Александровича. Он так и называется «Русские названия жителей» и вышел в Москве в 2003 году. Словарь интересен не только тем, что в нем представлены разнообразные варианты и формы обозначения жителей тех или иных населенных пунктов, но и своим словником. В нем содержится 14 тысяч слов от 6 тысяч географических названий. Так вот, если обратиться к этому словарю, то мы увидим, что правильными формами будут все-таки формы «Вязьмичи», житель Вязьмы будет называться «Вязьмич», а жительница Вязьмы будет называться «Вязьмичка». Более того, возможны варианты «Вяземцы» и «Вяземец». Понятно, почему именно так ставится ударение в этих словах. Перед нами проявление тенденции, которая вообще-то характерна для современного русского литературного языка, тенденция сохранения ударения в производном слове на том же слоге, что и в производящем. Иными словами, если мы говорим «Вязьма», то логично предположить, что в Вязьме живут «Вязьмичи». С другой стороны, Елена, я думаю, что если вы всю жизнь говорили «вязьмичи», и это слово для вашего речевого портрета более характерно, чем «вязьмичи», ну пусть будет так, ведь в любом случае это слово, которое относится скорее к внутреннему пользованию, как вот есть, например, слова, которые характерны только для той или иной семьи, для того или иного тесного круга. Думаю, что нет грубой ошибки в том, чтобы название жителей произносить несколько иначе, чем это описывается в лексикографических изданиях. Наш слушатель из Екатеринбурга, Павлецов Юрий Степанович, в своем письме задает несколько вопросов. Два из них связаны с пунктуацией. Обычно такого рода вопросы практически не встречаются, поэтому на них, наверное, стоит остановиться чуть более подробно. Итак, первый вопрос звучит следующим образом. Знак двоеточия перед перечислением предметов, лиц и так далее надлежит ставить только внутри предложения при разделении перечисляемых понятий. Однако в последнее время, пишет Юрий Степанович, такого рода знак двоеточие стал часто использоваться в документах, в законах, постановлениях, издаваемых различными официальными органами, для того, чтобы предвосхитить дальнейшие сложные предложения. Насколько это правомерно? Дело в том, Юрий Степанович, что знак двоеточия используется не только внутри простого предложения, но, если мы вспомним курс школьного синтаксиса, и внутри сложного бессоюзного предложения. Напомню, что двоеточие играет очень важное словое значение. Обычно после знака двоеточия ставится предложение, которое раскрывает смысл предыдущего. Именно поэтому там, где на письме мы видим двоеточие, мы можем поставить союз «потому что». С другой стороны, двоеточие в сложном бессоюзном предложение может предвосхитить некое раскрытие темы, и в этом случае мы можем заменить двоеточие на союз «а именно». Тот случай, о котором пишете вы, действительно характерен для современного русского языка, но, правда, в одной лишь его функциональной разновидности. Вы совершенно закономерно заметили, что это характеристика сугубо книжной официальной речи. Известно, что в русском языке самые длинные предложения по количеству слов и, соответственно, конструкций используются именно в официально-деловых документах. Таким образом, Юрий Степанович, знак двоеточия внутри сложного и сложно сочиненного и иногда сложно подчиненного предложения в законодательных актах правомерен. Второй вопрос, который задает нам Юрий Степанович, также связан с деловыми письмами. Как правильнее сказать «прошу», «считаю», «настаиваю», «возвращаю» и так далее, или «просим», «считаем», «настаиваем», «возвращаем». Если речь идет об организации, то там все понятно, пишет наш слушатель. А вот если бумага подписана только одним должностным лицом, то какую форму нужно выбрать? Форму первого лица, единственного числа, или форму первого лица множественного числа? На самом деле, перед нами редкий случай, который почти не характерен для официально-деловых бумаг, и та, и другая форма взаимовозможны. Вы можете начать некий официальный документ с конструкции «возвращаю» и с конструкции «возвращаем». Можно писать «и прошу», и просим. Правда, нужно отметить, что для современных документов характерно все-таки возвращение к исконным значениям тех или иных грамматических форм, поэтому предпочтительнее все-таки будет использование формы первого лица единственного числа, если под документом ставится одна подпись, а не подпись нескольких представителей той или иной организации. Еще один вопрос из того же письма. В доброе старое время были в употреблении такие слова, как «учителя» и «учители». Ну, учителями считались преподаватели в школах и техникумах, образовательных учреждениях, где их подопечные назывались учениками. Были и учители, замечает Юрий Степанович. Ими считались Карл Маркс, Фридрих Энгельс и некоторые их последователи. Они учили не обычных школьников, а все человечество. К чему это я? Дело в том, что в Екатеринбурге есть улица Учителей и одновременно остановка общественного транспорта. В одном из автобусов приятный голос, записанный на магнитофон, объявляет: «Следующая остановка Учителей». Так и тянет подумать, пишет наш слушатель, что это улица Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Этот вопрос можно не комментировать, разрешает нам наш слушатель, но представляется, что «учители» — это достаточно устаревшее слово. Или я не прав? Юрий Степанович, рискну с вами не согласиться. Действительно, вы абсолютно правы, в русском языке слово «учитель» в именительном падеже множественного числа имеет две разных формы – «учители» и «учителя». Но эти формы не просто различны и совсем уж не тождественны по значению. Дело в том, что когда мы говорим о учителях и преподавателях, которые работают в образовательных учреждениях, мы действительно используем формы «учителя». А вот если мы говорим о наставниках, о тех людях, которые учат кого-то жить, тех людях, которые являются образцом для подражания, то здесь как раз форма учителя будет наиболее приемлема. Как это по-русски-то? Ольга Владимировна Лебедева из Пермского края написала нам очень интересное письмо, в котором есть несколько рассуждений о важности языка как транслятора культуры, как того, что соединяет нас с нашими предками, как, если говорить о русском языке, языке, который позволяет нам разговаривать с Богом. В этом письме много интересных замечаний о том, как выстраивается фраза в молитве, молитве, о том, как используется обращение к тем или иным святым. Ну и в частности, задается вопрос, как все-таки правильно ставят ударение в слове «праотцы». «Праотцы» или «праотцы». Если мы возьмем тропарь, пишет наша слушательница, то фраза будет звучать «верою праотцы оправдали еси от язык теми предобучивой церковь». Хвалится в слове «святие». Форма «праотцы» и является, собственно, единственно правильной. Дело в том, что перед нами уникальная приставка «пра», у которой очень точное значение – это предшественник или, наоборот, последователь, и который используется только в словах, обозначающих ту или иную степень родства. То есть мы говорим «прадеды», «правнуки», и, соответственно, «праотцы» попадают в эту же парадигму, и ударение должно сохраняться на этом же слове. Как это по-русски? К нам в редакцию часто приходят письма разгневанных слушателей, которые просят нас что-то срочно сделать с русским языком, срочно куда-то бежать, торопиться и спасать умирающий, как представляется нашим слушателям, язык. И часто письма либо начинаются, либо заканчиваются такими фразами: «Мы, слушатели, замечаем и в своем большинстве отвергаем те уродливые явления, о которых шла речь. Но мы рядовые люди, вы же ученые, знатоки русского языка. Так неужели вы не слышите и не видите то безобразие, о котором я писал и о котором вам все время сообщают слушателям?» Я намеренно прочел довольно-таки большой фрагмент письма и обратился бы к нашим слушателям с просьбой не думать о том, что, во-первых, мы ничего не делаем. Само наличие нашей программы говорит о том, что, наверное, мы стараемся что-то изменить в окружающей нас действительности, и все-таки судьба русского языка для нас остается важной, и мы не пренебрегаем любой возможностью так или иначе внести свой вклад в дело защиты и сохранения русского языка. Но вот письма, которые содержат исключительно набор неких ляпов, которые произнес тот или иной журналист или которые опубликовали в той или иной газете, представляются мне не очень продуктивными. Поэтому я бы попросил не присылать нам письма, которые содержат такого рода описание ошибок тех или иных журналистов. И вопрос из письма Анатолия Федоровича Баскина, города Москвы. Стало широко употребляться слово «тендер» в значении «торги». А ведь это слово имеет совершенно другие значения. Прицеп к паровозу в первом значении и второй – тип парусного судна. Почему нельзя сказать вместо «тендер» просто «торги», чтобы всем было ясно, а так непонятно? Просто потому, что так красивее звучит, пишет наш слушатель. Анатолий Федорович, позвольте с вами не согласиться. Дело в том, что перед нами пример слова, которое уже на протяжении последних 15-20 лет прочно обосновалось в современном русском языке и имеет свое специальное значение. Если мы обратимся к современным словарям иностранных слов, то увидим, что слово «тендер» в третьем значении имеет следующее толкование. Это коммерческий конкурс, торги, аукционная распродажа по заранее поданным заявкам от участников этих мероприятий. Уже из самого столь длинного определения видно, что это не просто торги, но торги, которые имеют характер аукционной распродажи. Могут в тендере участвовать несколько компаний или несколько лиц, которые предлагают свои варианты сделки и свои варианты оплаты и так далее и тому подобное. Таким образом, позвольте не согласиться с вами, Алексей Федорович, а слово «тендер» в современном русском языке лишнее и ничего не может значить, кроме прицепа к паровозу или типа парусного судна. Как это по-русски-то? Пишите нам по адресу 197-023, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, Радио России, программа «Как это по-русски».